Врач. Дождь припустил с новой силой, и разобрать, что творится на улице, можно было с большим трудом. Стекла машины запотели от их разгоряченных тел, яростного дыхания и агрессии. Так что изнутри автомобиля увидеть что-либо вообще не представлялось возможным. Слободан показал на стекла и на вентилятор, мол, надо бы проветрить. Йохум кивнул и отдал ключ, который отобрал несколько минут назад и держал у себя в кармане. Я не могу вернуться туда. Не теперь. Врач там. Да и легавый, небось, уже на месте. Слободан молча ждал, когда вентилятор разгонит излишки влаги. Так, теперь эта сволочь Ланг попрыгает. Если и была власть, которую они делили на двоих, получалось так, что с каждым разом Слободану ее доставалось немного больше, а Йохуму настолько же меньше. Когда эти чертовы окна, наконец, обрели прозрачность, он повернулся к Лангу. «Я займусь этим». Йохум ненавидел быть кому-то обязанным, но сделанного не воротишь. Лиса Орстрём, 30-35 лет. Рост 1,75 м, стройная, почти худая. Темные волосы средней длины. Носит очки, держит их в нагрудном кармане халата. Такие, в черной оправе, с маленькими стеклами. Он разговаривал с ней, он помнил звук ее голоса. Северный выговор. Голос звонкий, немного шепелявит. Йохум Ланг сел поудобней, вытянул ноги и выключил вентилятор. В зеркало заднего вида он увидел, как Слободан исчез за автоматическими дверями больницы. Она пела, как обычно, когда волновалась. «Лидия Грояускас, Лидия Грояускас, Лидия Грояускас». Она пела тихо-тихо, почти шептала, чтобы на нее не обратили внимания. Она не знала, когда охранник, которого она ударила по голове, придет в себя. Она, конечно, крепко двинула ему по затылку, но ведь он здоровяк, так что он, вполне возможно, уже очнулся и поднял тревогу. Лидия шла по ярко освещенному коридору южной больницы, но все не могла забыть, как она стояла, направив на охранника пистолет, как она прижала дуло к его виску, когда увидела, что он колеблется. Такое впечатление, что она опять оказалась там, в своем детстве. Ей снова 9. Папа поодаль стоит на коленях. Его бьют по голове и кричат, чтоб он сдох, подлый торговец оружием. Она остановилась и открыла свой блокнот. Она выучила наизусть брошюру о больнице, там были и планы этажей. Ее Лидия выпросила у своей, говорившей по-русски, медсестры. Теперь она справлялась по этой брошюре. Вернее, по перерисованным дрожащей рукой схемам, которые она сама снабдила комментариями на литовском, пока лежала в палате с приставленным охранником. Точно. Там был коридор, ведущий в морг. Лидия прибавила шагу, пакет с логотипом ICA она несла в правой здоровой руке. Она шла так быстро, как только могла, превозмогая боль, задыхаясь, шарахаясь от каждого звука и каждый раз припадая на ту ногу, которая не болела. Потом она пошла тише, опасаясь, что ее шаги могут услышать. Она точно знала, что ей нужно делать. Никакой на свете Дима Шмаровоз больше не сможет ей указывать, не сможет заставить ее раздеться догола и отдать свое тело в распоряжение чужих людей, которые за это заплатили. Те, кто попадался ей навстречу, казались ей подозрительными. Она ощущала на себе их взгляды и думала, что все они прекрасно знают, кто она и куда идет. Так она и дрожала от страха, пока, наконец, не осознала, что на самом деле выглядит точно так же, как и любой другой пациент этой больницы, в таком же халате бредущий по тем же коридорам.